Мисс, разница между святой землей боевого да и этим местом, или даже облачным континентом, подобна разнице между небом и землей. Если ты сейчас уйдешь, кто знает, когда ты увидишь его снова, вздохнул Чихо. Когда-нибудь мы встретимся, ответила Фэн Тянью, чувствуя сильную уверенность. Даже если она уедет, она знала, что снова встретит этого парня, мужчину своей мечты. Идем, сказал Фэн Тянью, и затем словно превратилась в огненный шар. Она улетела и исчезла в небе. Затем Чихо последовал за ней следом. Прежде чем Фэн Тянью ушла, вниз к земле полетела каменная дощечка. Она намеренно оставила ее. Свист. Дощечка стремительно понеслась к земле, чем вызвала свист, который насторожил Дуэн Лин Теня и остальных. Все посмотрели в небо один за другим. Одного взгляда было достаточно, чтобы они заметили падающую дощечку. Что? Что происходит? Я видел дождь, снег и даже град, но ведь это же простая дощечка. Ученик Спика Лин Сюань тяжело вздохнул с недоверием в глазах. Он впервые видел, как с неба под прямым углом падает каменная дощечка. Дощечка печати дьявола. Поскольку все были ошеломлены увиденным, включая и самого Ян Хуэя, Дуэн Лин Тянь воспользовался моментом. Это же дощечка печати дьявола. Хэймэф, мальчишка, там летит чертова подделка. В своем возбужденном оцепенении, прежде чем Дуэн Лин Тянь смог понять причину падения с неба дощечки, раздался голос Ван Ба. На парня будто облили ведро холодной воды. Подделка, полный подозрений. Он прыгнул в небо и поймал дощечку. Это действительно подделка. Стоило ему поймать ее, как он понял, что Ван Ба сказал правду. В конце концов, он уже несколько раз входил в контакт с настоящей дощечкой печати дьявола. Он даже отчетливо помнил компоненты каменной дощечки. В отличие от настоящей, она ощущалась совершенно по-другому. Тем не менее, он понятия не имел, что ее воспроизвел благодаря уникальной памяти личной ученики боевого императора Ши Ци. Чжоуи подделал ее, чтобы впоследствии присвоить себе. И вполне естественно, что подделка заметно отличалась от настоящей. Единственное, внешне она выглядела полностью идентичной оригиналу. Фэн Тянью не так близко знакома с дощечкой печати дьявола, поэтому она не поняла, что она подделана. Пам! Дуэн Лин Тянь влил в кусок камня первородную энергию и распылил ее. Песок упал на землю. Свист. Избавившись от подделки, Дуэн Лин Тянь резко понесся ввысь, выше облаков. У него накопилось много вопросов. Хоть дощечка печати дьявола и оказалась поддельной, откуда она взялась? Он не верил, что она просто так упала с неба. Должно быть, здесь кто-то только что был. Он оставил поддельную дощечку печати дьявола и ушел. Каковы его намерения? Он просто не мог понять, что произошло, сколько бы ни ломал голову. Брат Лин Тянь, что только что произошло? Ян Хуэй, оказавшись рядом с ним высоко в небе, решил поинтересоваться. Ли Фэй и Кэр последовали за ним и тоже с опаской посмотрели на Дуэн Лин Тяня. Изначально я владел идентичной дощечкой. Ее прирост силы сравним с духовным оружием квази-королевского ранга. Но я потерял ее год назад, прежде чем лишился памяти, ответил Дуэн Лин Тянь. Только что упала подделка, но я владел оригиналом. Неужели? Ян Хуэй только и выдавил сей вопрос, но лишь спустя несколько секунд. Вскоре он, казалось, вспомнил кое-что, что заставило его стать серьезным. Это сумасшедшая Юхань. Как она посмела напасть на тебя только потому, что ты провел немного больше времени с ее ученицами? Она даже пыталась убить меня, безумная, воскликнул Ян Хуэй. Выражение лица Дуэн Лин Тяня стало немного неестественным после того, как он услышал Ян Хуэя. Он ведь единственный, кто знал причину нападения боевого императора Юхань. Хоть она и сказала обществу, что якобы он похитил у нее двух личных учениц, ее истинная цель заключалась в нем самом. Для боевого императора Юхань он являлся третьей реинкарнацией боевого императора Возрождения и бесценным сокровищем. К счастью, старший протянул руку помощи. Иначе я, Ян Хуэй, уже погиб, вздохнул Ян Хуэй. Слова Ян Хуэя заставили девушек переглянуться. Они увидели свое собственное удивление, когда поняли, что произошло ранее. Это ведь Дуэн Лин Тянь при помощи лука и стрелы спас Ян Хуэя. Это он вытащил его из вратада. Однако они не стали нарушать ход мыслей Ян Хуэя. Они знали, что их человек сам скажет, если захочет. Любопытно, кто же тот старший? Может быть, он один из трех мастеров острова Скрытого Тумана? предположил Дуань Линтянь. Нет, Ян Хуэй покачал головой. В прошлом я уже видел трех мастеров острова скрытого тумана. Хотя старший обладал мощными способностями, я не думаю, что он находится на том же уровне, что и три мастера острова. Более того, если я не ошибаюсь, то его техника или навык явно превосходит в ранге боевые навыки небесного ранга. Ян Хуэй стал серьезным, как говорил о таких вещах. Боевой навык, что сильнее боевого навыка небесного ранга. Ли Фэй и Кэ разумились. Они выглядели потерянными, так как впервые слышали о подобном навыке. Верно. Ян Хуэй кивнул с горящим желанием в глазах. Такие боевые навыки называются боевым искусством святого ранга. Будь то острова Заморья или облачный континент, лишь два древних клана владеют таким боевым искусством. Боевое искусство святого ранга. Ли Фэй и Кэ узнали о том, насколько ужасно боевое искусство святого ранга из объяснений Ян Хуэя, и буквально ошеломились. Вскоре они посмотрели друг другу в глаза и что-то вспомнили. Затем они одновременно посмотрели на Дуань Линтяня. Ранее они видели, как Дуань Линтянь спас Ян Хуэя. «Негодяй, ты недавно воспользовался боевым искусством святого ранга?» — спросила Ли Фэй через голосовую связь. А следом пришел и вопрос КР в том же самом контексте. «Верно», — честно ответил Дуань Линтянь, не скрывая ничего от двух девушек. «Негодяй, можно? Можно нам обучиться?» — немного волнуясь, спросила Ли Фэй. Хотя КР ничего не сказала, по ее полным надежды глазам можно было сказать, что она тоже очень заинтересована в изучении боевого искусства святого ранга. «Конечно, без проблем». Дуань Линтянь обвел обеих девушек взглядом. Добавил он следующее. «КР, малышка Фэй, я передам вам боевое искусство святого ранга, когда мы вернемся. Благодарю вас, молодой мастер». Щеки КР слегка покраснели, когда она услышала ответ. «Глупая девочка, ты не должна меня благодарить». Дуань Линтянь улыбнулся и покачал головой. Увидев, как они втроем флиртуют глазами, Ян Хуэй почувствовал себя немного неловко и ушел, понимая, что он там лишний. Он ушел, чтобы утешить учеников Пика Лин Сюань. Что бы ни случилось раньше, это оставило неизгладимый шрам в сердцах его учеников. Тем не менее, о инциденте, который пережили ученики, не узнали другие ученики, боевые императоры и демонические императоры, которых также поселили на южном регионе острова. Они узнали они по той причине, что вокруг их особняков были установлены формации звукоизоляции. Завтра начнутся боевые соревнования скрытого тумана. Дуань Линтянь привел обеих девушек обратно, но внутренне он испытывал волнение. После вручения жетона святого с боевым искусством святого ранга двум девушкам, Дуань Линтянь сел в позу лотоса, занимаясь культивацией аэрострелы колосса внутри своего разума. Судя по словам Ван Ба, я достиг лишь начальной стадии в культивации аэрострелы колосса. Но даже этой силы уже оказалось достаточно, чтобы прервать обрушение небес и земли боевого императора Юхань. Дуань Линтянь вспомнил, что произошло ранее. Хотя она развила технику божественного меча Хань Бин Де Пика и сумела выполнить обрушение небес и земли, она, видимо, не знакома с ней, поэтому сумела воплотить лишь навык начальной стадии. Подумал про себя Дуань Линтянь. Глава 1290. Примитивный ранг смертных. Поскольку Дуань Линтянь унаследовал память о боевого императора Возрождения, который был знаком с техникой божественного меча Хань Бин, высшая техника ему не чужда. Ему потребовался всего один взгляд, чтобы осознать понимание боевого императора Юханя техники божественного меча Хань Бин и обрушения небес и земли. Когда он тогда передал КР технику, то не думал, что в мире найдется кто-то еще, кто знает эту технику. Тем не менее, он никогда не думал, что на облачном континенте 20 000 лет спустя останется человек, который культивировал технику божественного меча Хань Бин, да к тому же и прокультивирует ее до высшего уровня. Когда человек культивирует технику божественного меча Хань Бин до предела и даже достигнет совершенства в обрушении небес и земли, тот человек сможет сражаться с боевым императором Хань Бин прошлого. Такой человек будет непобедим, если сразится с кем-то, у кого есть такое же развитие и уровни глубокомыслия, как и у нее. Если только она не встретит противника, кто культивировал методы, принадлежащие к святой земле боевого Дао, ну или же человека, что достиг высшего мастерства в технике культивации перерождения трех жизней. Дуань Линтянь сам это прекрасно знал. Если бы боевой император Юхань сегодня довела до совершенства обрушения небес и земли, то аэрострела колосса, возможно, не смогла бы блокировать ее атаку. Хотя и расстрела колосса, боевое искусство святого ранга, я освоил только небольшую ее часть. Подумал про себя Дуань Линтянь. Он был мотивирован, так как вспоминал ужасающие последствия аэрострелы колосса. Теперь он, как всегда, был полон решимости развивать ее дальше. Его не покидало ощущение, что как только он разовьет ее до нужного уровня, то с легкостью сокрушит боевого императора Юхань, несмотря на его нынешнее развитие. Ван Ба, чтобы проверить свою догадку, Дуань Линтянь спросил Ван Ба его мнение. Вскоре он получил ответ. Хэймэф, перестань мечтать, сопляк. Давай пока не будем говорить о культивации боевого искусства ранга смертных. Даже если ты культивируешь выдающееся боевое искусство святого ранга, даже тебе не удастся развить ее до пика без многолетней кропотливой работы. Усмехнулся Ван Ба. Но, конечно, если тебе действительно удастся развить его до пика, то для тебя не составит труда убить ту женщину. Одна стрела может убить ее одним ударом. Боевое искусство ранга смертных несравнимо с могущественным боевым искусством святого ранга. Продолжил Ван Ба. С развитием стадии боевого императора первого уровня, одной стрелы достаточно, чтобы убить эксперта выше стадии боевого императора пятого уровня одним ударом. Следуя железному закону облачного континента, его полномасштабная атака и усиление от духовного оружия королевского ранга несопоставимы с силой боевого императора Юхань, что обладало развитием выше стадии боевого императора пятого уровня. Даже без какого-либо духовного оружия и боевых навыков, одной силы боевого императора Юхань достаточно, чтобы убить ее, несмотря на все ее мастерство. И естественно, таково лишь железное правило облачного континента. Боевое искусство святого ранга не с облачного континента, поэтому она могла выходить за рамки железного правила облачного континента. Сейчас моя сила соответствует стадии боевого императора первого уровня с постижением объединенного глубокомыслия пятого уровня и глубокомыслия императора меча пятого уровня. Мой первый уровень стадии боевого императора сравним с силой двух древних черных драконов. Оба моих глубокомыслия по отдельности дают силу шести древних черных драконов. Если сложить их вместе, то получится в общей сложности сила 17 древних черных драконов. Духовное оружие королевского ранга дает 120% прирост моей первородной энергии. А значит, что импульс энергии от оружия будет похож на силу двух древних черных драконов и 4000 древних рогатых драконов. Таким образом, моя наивысшая сила сравнима с 19 силуэтами древних черных драконов и 4000 древних рогатых драконов. Чуть меньше 20 древних черных драконов. Дуань Линтянь понимал силу, которую он мог использовать в этот момент. Боевой император Юхань как минимум боевой император пятого уровня. Вместе с глубокомыслиями обычный эксперт ее уровня сможет показать силу по крайней мере 15 древних черных драконов. С первородной энергией 6 древних черных драконов, ее сила как минимум соответствует показателю силы 21 древних черных драконов. И это без какого-либо духовного оружия. Ее сила превосходит мою даже без духовного оружия. Я буду полностью раздавлен. Конечно, способности боевого императора Юхань несравнимы с обычным боевым императором пятого уровня. Если отбросить воду, то опыт боевого императора Возрождения говорит, что она обладает силой как минимум 25 древних черных драконов без какого-либо духовного оружия. Однако, несмотря на такую мощь, моя аэрострела колосса сумела прервать ее обрушение небес и земли. У меня такое чувство, что моя аэрострела колосса уже достаточно сильна, чтобы увеличить силу более чем на 4-5 древних черных драконов. Дуань Линтянь сильно взбодрился. Увеличение силы от 4 до 5 древних черных драконов. Насколько это умопомрачительно, и это пока лишь начальная стадия. Боевое искусство святого ранга определенно поразительно и полно сюрпризов. Отметил про себя Дуань Линтянь. На этот раз мой скряга-отец наконец-то сделал все правильно. Я не могу поверить, что он оставил после себя такое мощное боевое искусство. Благодаря ему я довольно скоро не смогу найти себе противников не только на облачном континенте, но и на святых островах Заморья. Он был абсолютно уверен в себе. Чем больше он думал, тем больше он был поражен силой аэрострелы колосса. В то же время он еще больше работал над своим развитием. Он не планировал отдыхать и сохранять свои запасы энергии для боевых соревнований скрытого тумана, которое должно состояться на следующий день. Весь его мир заняла культивация аэрострелы колосса. Между тем, Кэр и Ли Фэй поняли, что они еще не квалифицированы для культивации аэрострелы колосса, поэтому продолжили работать над своим собственным развитием. Тишина нарушилась, когда утренний свет осветил остров скрытого тумана. Остров стал переполнен, так как наступил день начала боевых соревнований, день, которого все так долго ждали. Учитывая масштаб баталий, соревнования решили провести не на самом острове, чтобы избежать разрушений. Вместо этого место проведения соревнований перенесли на остров, что располагался чуть к северу от острова Скрытого Тумана. Три мастера острова сами принимали соревнования. Как управляющие всего острова, ходили слухи, что они являлись тремя самыми могущественными личностями острова Скрытого Тумана. Немногие люди знали, были ли они действительно могущественными, поскольку немногие люди, по правде говоря, видели, как они сражались. Однако, как гласила поговорка, нет волн без ветра. Будь то жители острова Скрытого Тумана или гости, немногие люди сомневались в способностях трех мастеров острова. Лишь меньшинство ставило под сомнение их силы. Некоторые из скептиков отправились на восточный регион острова в попытке бросить вызов трем мастерам острова. Они хотели раскрыть личину трех хозяев острова, чтобы показать миру, что они мошенники. Они были похожи на карпов, плывущих через реку, когда решили бросить вызов трем мастерам острова и раскрыть их силу. Никто не знал, каков окажется результат. Однако в одном все были уверены: никто больше не видел тех скептиков. Как будто они полностью исчезли из этого мира. И чем больше людей исчезало, все меньше людей осмеливалось бросить вызов мастерам острова Скрытого Тумана. В конце концов, немногие люди снова усомнились в их способностях. Поскольку боевые соревнования Скрытого Тумана проходили на берегу океана, то посетить их могли абсолютно все желающие. Таким образом, почти каждый житель острова тут присутствовал. Неважно, мужчины или женщины, молодые или старые, все собрались. Молодые, что не могли летать, летели со взрослыми, а старые и слишком слабые, с молодыми и сильными. В двух словах, боевые соревнования Скрытого Тумана – грандиозное событие для острова Скрытого Тумана. Настолько важное, что каждый магазин города закрылся. Город стал мертвым в одночасье. Воздушное пространство над островом, где проходили боевые соревнования, был заполнен людьми с раннего утра. Все они ожидали начала соревнований. Они здесь, они здесь. Когда появился боевой император с 10 учениками за спиной, среди толпы людей над океаном поднялся шум. Они заволновались так, как будто они сами участвовали в боевых соревнованиях. Все больше и больше боевых императоров и демонических императоров с облачного континента появлялись на острове. За каждым из них следовала группа из 10 человек. «Эй, Хань, ты рано!» Один из боевых императоров поприветствовал боевого императора Юхань, когда та появилась. «Лэймин, прошло так много времени!» Женщина ответила спокойно, как будто старик ее вовсе не интересовал. Боевого императора Юхань поприветствовал другой боевой император облачного континента с пика грозового облака, боевой император Лэймин. Глава 1291. Предатель Чжоуи. Среди боевых императоров с облачного континента, что боевой император Лэймин, что боевой император Юхань входили в первую тройку. Они обладали подобными способностями, поэтому делили между собой второе и третье место в рейтинге. Даже они не могли сказать, кто из них второй, поскольку никто из них не был уверен, кому достанется победа в случае схватки. Естественно, их сравнивали только с боевыми императорами облачного континента, не учитывая способности демонических императоров. Из-за рейтинга, боевой император Юхань и боевой император Лэймин презирали друг друга с начала времен. Они не являлись незнакомыми, ни тем более друзьями. Как правило, Лэймин поприветствовал Юхань не ради добрых побуждений. Боевой император Лэймин прикинулся удивленным, пока смотрел на женщину, и воскликнул: «Юхань, ты привела с собой только 8 учениц, кажется, что в долине Юхань действительно никого не осталось. ТЦ, это так грустно. Под твои правлением долина Юхань падет». Боевой император Юхань словно был морально готова к его колкости, поэтому не выказала никакого беспокойства. Между тем, Сюйжун смотрела на боевого императора Лэймина с яростью. «Юхань, похоже, что правила в твоей долине Юхань все еще не дисциплинированы. Посмотри на своих учениц. Это нормально, если они не приветствовали меня как своего старшего, но в действительности, как они смеют? ТЦ, насмешливо цыкнул боевой император Лэймин. «Очень приятно познакомиться, младшая тетя Юхань». Как только боевой император Лэймин закончил говорить, 10 учеников пика грозовых облаков поклонились боевому императору Юхань. Они казались очень вежливыми, что вызвало у восьми учениц долины Юхань отвращение. Их поступок просто выступал в роли пощечины для людей из долины Юхань, ХМФ. Независимо от того, насколько сильна воля боевого императора Юхань, она гневно фыркнула на выходку боевого императора Лэймина. Естественно, она могла бы вынести его насмешки немного больше, если бы подобное произошло раньше. Дело в том, что накануне она потерпела поражение. Ее настроение испорчено, поэтому она до сих пор не могла идеально держать себя в руках. Когда женщина ушла вместе с восемью ученицами, боевой император Лэймин наконец позволил себе улыбнуться. Яркая улыбка победы. Их соперничество продолжалось уже более 10 лет, и до сих пор не прекратилось. А возможность даже словесной победы вызывала у него радость. «Идем», — приказал боевой император Лэймин 10 ученикам позади него, пока все смотрели. Они продолжили искать подходящее для себя место, что наблюдать за ходом соревнований. За ним по пятам шли молодой человек и молодая леди, а остальные 8 человек следовали за ними. Среди 8 учеников имелись как и мужчины средних лет, так и пожилые. «Значит, он боевой император Лэймин с Облачного континента? Я слышал о нем. Он владелец пика Грозового облака на Облачном континенте. Он определенно в первой тройке среди боевых императоров Облачного континента. Ты только сейчас узнал? Похоже, ты понятия не имеешь о женщине, которая спорила с ним раньше. Она эксперт точно такой же силы. Она владелица долины Юхань Облачного континента, боевой император Юхань. Эта женщина боевой император Юхань, поразительный женский эксперт высшего уровня». Когда боевой император Лэймин и его люди двинулись на поиски подходящего места, многие люди острова Скрытого Тумана обсуждали между собой их стычку. Естественно, большинство из них восхищались могуществом боевого императора Юхань, независимо от того, касалось ли это Облачного континента или Святых островов Заморья. Женщины врожденно намного слабее мужчин в целом. Даже мужчинам трудно достичь уровня силы боевого императора Юхань, не говоря уже о том, что она женщина. Поэтому, по сравнению с боевым императором Лэймин, их восхищение боевым императором женщиной несказанно выше. Женщина, чьи способности достаточно сильны и достойны войти в тройку сильнейших боевых императоров Облачного континента, умопомрачительны. Пока люди с острова Скрытого Тумана шептались и обсуждали между собой, боевой император Лэймин слышал каждое их слово. Его выражение стало серьезным. Теперь некоторые из них даже говорили о том, как он проиграл женщине и что ему должно быть стыдно быть мужчиной. Пройдя через многое за эти годы, он нашел их реплики невероятно унизительными. Однако он не мог с ними спорить. Несмотря на разницу в возрасте, он на несколько лет старше боевого императора Юхань. Высокий молодой человек, который следовал за ним, носил имя Чжоуи, он сказал молодой леди рядом с ним, услышав, как люди вокруг шептались: «Старшая Би, я думаю, ты единственная, кто может вернуть достоинство мастера». Юная леди являлась первой личной ученицей боевого императора Лэймина, Лань Би. Как и боевой император Юхань, она уже вошла в число экспертов стадии боевого императора, будучи женщиной. Правда, ее нынешние способности и близко не стоило сравнивать с таковыми у боевого императора Юхань. Тем не менее, ввиду преимущества молодости, в будущем она могла и превзойти ее. Боевой император Юхань, услышав реплику Чжоуи, Лань Би посмотрела в спину женщины, которая уже ушла далеко. В ее глазах горел пылающий блеск. Она стала ученицей боевого императора Лэймина раньше Чжоуи, поэтому она чувствовала боль от окружающих обсуждений. Как и сказал Чжоуи, она единственная могла очистить имя своего мастера от такого смущения. Как только она победит боевого императора Юхань и получит признание не только на Облачном континенте, но и на Святых островах Заморья, то определенно вернет достоинство своего мастера, которое он потерял в тот день. К тому времени никто уже не скажет, что ее мастер проиграл женщине. Вместо этого они будут рассказывать о том, что он обучил ученицу, которая победила боевого императора Юхань. Когда придет время, станет ясно, кто из них победитель. Хотя Чжоуи говорил с Лань Би тихо, боевой император Лэймин обладал исключительным слухом, поэтому он слышал все громко и ясно. Его расстройство сменилось удовольствием. Чжоуи не слишком рассеянный. Он не только сдержан и скромен, но и всегда внимателен ко мне. Я прожил достойную жизнь, заполучив таких учеников, как он и Биэр. Чем больше боевой император Лэймин думал про себя, тем больше возвращал боевой дух Чжоуи. А пока боевой император Лэймин предавался своему восторгу, Взрывной, яростный крик разорвал атмосферу. Придя в себя от мимолетного потрясения, выражение старика стало серьезным. Он мог сказать, что у того человека плохие намерения, потону его голоса. Ярость того человека была направлена непосредственно на его ученика, Чжоуи. Однако, обернувшись, он увидел довольно знакомый силуэт. Человек подошел с 10 людьми, которые величественно маршировали за ним. Кричал раньше именно тот человек, что шествовал впереди. Боевой император Ши Ци, боевой император Лэй Мин сразу узнал этого человека. Будучи сам экспертом стадии боевого императора, однажды он встречался с боевым императором Ши Ци. Боевой император Ши Ци вел себя скромно при встрече, но сегодня он был жестоким и полностью игнорировал боевого императора Лэй Мина. Сам боевой император Лэй Мин чувствовал бушующий огонь в груди боевого императора Ши Ци, словно тот мог взорваться в любой момент. Никогда боевой император Ши Ци не ожидал увидеть Чжоуи, предателя, на боевых соревнованиях скрытого тумана, на которой он сам привел своих учеников. Хоть издали он увидел лишь похожий силуэт, но без ошибки сразу же узнал его. Чжоуи был его личным учеником, которого он когда-то лелеял больше всего, но тот повернулся к нему спиной. В этот момент ярость наполнила глаза боевого императора Ши Ци, пока он буравил парня смертельным взглядом. В этот самый момент Чжоуи словно оказался единственным в его мире. Он даже проигнорировал боевого императора Лэй Мина, который обернулся на его яростный крик, и теперь стоял перед Чжоуи. «Младший Чжоу, кажется, что он боевой император Ши Ци из затерянного каменного леса. Ты его обидел?» Лань Би повернулась к парню, когда узнала боевого императора Ши Ци. Как любимый личный ученик боевого императора Лэй Мина, она всегда следовала за ним повсюду, и однажды встречала боевого императора Ши Ци, поэтому и узнала его. Блеск страха вспыхнул глубоко в глазах Чжоуи, когда он столкнулся взглядом с боевым императором Ши Ци, что смотрел на него в гневе и мог напасть на него в любое время. Однако проблеск страха тут же исчез и сменился спокойствием. В мгновение ока Чжоуи полностью успокоился, когда спокойно посмотрел в глаза боевого императора Ши Ци. «Это вы, старший Ши Ци?» Чжоуи кивнул боевому императору Ши Ци и спокойно поприветствовал его. «Старший Ши Ци?» Боевой император Ши Ци изумился, услышав обращение Чжоуи. Даже несколько учеников за спиной боевого императора Ши Ци невольно изумились, которые узнали Чжоуи. Вскоре, что-то осенило боевого императора Ши Ци. Ясно, что Чжоуи кто-то поддерживает. Иначе он не был бы так спокоен, глядя на него без капли страха. В этот момент боевой император Ши Ци отвернулся от Чжоуи и огляделся вокруг. Как будто он пытался отыскать столб поддержки, на который так опирался Чжоуи. Боевой император Лэй Мин. Он сразу же обнаружил боевого императора Лэй Мина, который стоял позади Чжоуи. Теперь он понял, почему Чжоуи удалось сохранить самообладание. «Чжоуи, ты довольно способный. Прошло всего немного времени с твоего предательства затерянного каменного леса, но вижу, что ты нашел себе опору», — усмехнулся боевой император Ши Ци. «Предал затерянный каменный лес?» Обвинение боевого императора Ши Ци заставило всех ахнуть. 9 учеников пика грозового облака, включая Лань Би, с недоверием уставились на Чжоуи. Неужто Чжоуи и правда предатель затерянного каменного леса? Глава 1292. Боевой император Ши Ци ошибся. Помимо учеников пика грозового облака, даже боевой император Лэй Мин наблюдал за Чжоуи в данный момент. Он словно и сам желал подтвердить правдивость претензий боевого императора Ши Ци. Инстинкт подсказывал ему, что все сказанное им может оказаться правдой. «Что, неужели ты не признаешь, что предал мой затерянный каменный лес?» Боевой император Ши Ци издевался, пока Чжоуи делал вид, будто игнорирует его. «Боевой император Лэй Мин, я понятия не имею, зачем предателю затерянного каменного леса приходить на пик грозового облака, но я должен предупредить вас о нем. Чжоуи недостоин вашего доверия и защиты. Он предал мой затерянный каменный лес, а значит предаст и ваш пик грозового облака». Теперь боевой император Ши Ци был почти уверен, что Чжоуи стал учеником пика грозового облака ради защиты. Он очень хорошо знал, что не может сравниться с могучими способностями боевого императора Лэй Мина. Если он хочет наказать предателя Чжоуи на глазах у боевого императора Лэй Мина и даже вернуть таинственную дощечку, которую Чжоуи подменил и украл у него, то ему придется вести себя умнее, а не махать кулаками. «Я предал затерянный каменный лес», как только боевой император Ши Ци закончил говорить, Чжоуи недоверчиво спросил, прежде чем боевой император Лэй Мин успел ответить. Он поднял голову и спокойно посмотрел на боевого императора Ши Ци. «Я признаю, что был вашим личным учеником, боевой император Ши Ци, но вы уверены, что я покинул затерянный каменный лес, предав вас, или причина крылась в том, что вы сами больше не хотели меня видеть?» «Я не хотел тебя видеть», — боевой император Ши Ци сперва опешил от возмущения, но после ухмыльнулся. Однако, когда он открыл рот и хотел что-то сказать, то почему-то его сразу закрыл. В этот момент ухмылка на его лице полностью застыла. Внезапно он услышал голос в своей голове, произнесенный через голосовую связь. «Ши Ци, если ты снова посмеешь сказать, что я предатель затерянного каменного леса, я передам дощечку боевому императору Лэй Мину, но тогда ты уже не сможешь забрать ее обратно». Голос принадлежал Чжоуи. Угроза. Явная угроза. Чжоуи удалось заткнуть боевого императора Ши Ци одним предложением. Он бил ниже пояса. Естественно, угроза Чжоуи увенчалась успехом, потому что боевой император Ши Ци не желал сдаваться и отказываться от дощечки печати дьявола. Сам же Чжоуи прекрасно понимал, что боевой император Ши Ци не сколько заботился о его жизни, сколько о могущественной дощечке. По сравнению с дощечкой, его предательство не стоило упоминания. «Ты ублюдок!» Услышав угрозу Чжоуи, боевой император Ши Ци впал в ярость. Однако он ничего не мог сделать, кроме как проклинать его мыслеречью. Он действительно беспокоился, что Чжоуи передаст дощечку боевому императору Лэй Мину. Все еще оставалась надежда, если дощечка останется в руках Чжоуи. Однако, если она достанется боевому императору Лэй Мину, вернуть ее будет почти безнадежно. Если сравнить обе ситуации, то гораздо лучше найти возможности разобраться с Чжоуи, а не иметь дело в конечном итоге с боевым императором Лэй Мин. Он не сомневался, что дощечка до сих пор в руках Чжоуи. Судя по жадности Чжоуи, он явно никому ее не передаст, если не столкнется с ситуацией жизни и смерти. «Что? Тебе больше нечего сказать? Так значит, мои суждения верны?» Чжоуи насмехался над боевым императором Ши Ци, но через голосовую связь, поскольку все смотрели на него. «Чжоуи, что именно произошло?» — напряженным тоном наконец-то спросил боевой император Лэй Мин. «Мастер, это факт, что я был учеником затерянного каменного леса и даже личным учеником боевого императора Ши Ци, но я покинул затерянный каменный лес после того, как он изнасиловал и убил мою сестру, которая пришла в гости». Симулируя гнев, Чжоуи стиснул зубы, отвечая на вопрос боевому императору Лэй Мину. «Боевой император Ши Ци обвинил меня в предательстве затерянного каменного леса, чтобы избавиться от меня». Чжоуи даже сумел выдавить из себя слезы. Его слова заставили всех ахнуть. Включая учеников затерянного каменного леса, почти все теперь смотрели на боевого императора Ши Ци. В их глазах читались презрение, насмешка и ярость. Хотя несколько присутствующих учеников затерянного каменного леса слышали о том, что Чжоуи предал затерянный каменный лес, никто из них не знал истинной причины его мотива. Для них это была тайна, покрытая мраком. И сегодня эта тайна, видимо, разрешится. Независимо от того, были ли то люди с острова Скрытого Тумана или ученики боевого императора с Облачного Континента, они смотрели на боевого императора Ши Ци с презрением, перешептываясь друг с другом. Этот боевой император Ши Ци, широко известный эксперт стадии боевого императора на Облачном Континенте. Не могу поверить, что он совершил такие вещи. Мерзость. Вот именно. Он так поступил с семьей собственного личного ученика. Есть ли хоть что-то, что он не посмеет сделать? Я думал о том, чтобы пойти в затерянный каменный лес и стать учеником боевого императора Ши Ци. Теперь же мне кажется, что хорошо, что я передумал. В отличие от Чжоуи, ты принял правильное решение. Даже 10 учеников за спиной боевого императора Ши Ци чувствовали себя смущенными. Если бы не их страх перед боевым императором Ши Ци, они бы убежали уже так далеко, как только могли. И все они хотели сделать вид, что не знают его. Многие из учеников пика Грозового Облака во главе с Лань Би гневно смотрели на боевого императора Ши Ци, сочувствуя Чжоуи. Боевой император Ши Ци выглядел ужасно. Теперь он выглядел серьезно испуганным. Никогда бы он не подумал, что Чжоуи обернет историю в таких деталях. Теперь он чувствовал только несправедливость. Глубоко внутри он умирал от желания открыть правду и рассказать всем, что именно произошло. Но сможет ли, если он так поступит, что только спровоцирует Чжоуи, а значит каменная дощечка может оказаться в руках боевого императора Лэй Мина? А такого итога он не желал. Боевой император Шицы не спорил, выслушивая обвинения Чжоу и презрение толпы. В тот момент все верили Чжоу и потешались над боевым императором Шицы. Хаймэф. Внезапно раздался громкий смех, такой оглушительный, что у всех заболели уши. Когда они пришли в себя и повернулись к источнику голоса в попытке выяснить личность, раздался громкий шум. Бах! Порыв величественной ударной волны пронесся мимо и отвлек всеобщее внимание. Впоследствии большинство из них заметили, что боевой император Ши Ци исчез. Только некоторые из них, чье развитие позволяло, ясно видели, что боевой император Ши Ци не исчез. Вместо этого в него ударила мощная энергия, серьезно ранив его. Среди толпы самым мощным являлся боевой император Лэй Мин. Прежде чем кто-либо успел осознать это, боевой император Лэй Мин встал перед Чжоу И. Это он напал раньше. Он всегда был доволен Чжоу И как своим личным учеником. Однако сегодня кто-то обвинил Чжоу И. Этот человек заставил его на секунду заподозрить мораль Чжоу И. А как выяснилось, правда, в его груди забушевал нечестивый огонь, который так и жаждал воли и ярости. Боевой император Ши Ци, я больше не хочу тебя видеть. Я убью тебя за 3 вздоха, если ты посмеешь приблизиться ко мне. Когда большинство людей пришли в себя и посмотрели на боевого императора Лэй Мина, он объявил о своем решении. Его тон звучал твердо и с ужасающей жестокостью. В этот момент боевой император Ши Ци, который только что съел целебную лекарственную пилюлю, резко изменился в выражении. Он сбежал немедленно, даже не дожидаясь, пока его исцелится полностью. Он был быстрее молнии и не похож на человека, которого только что ранили. Над бескрайним океаном вновь воцарился мир. Ученики боевого императора из затерянного каменного леса переглянулись. Они попали в затруднительное положение, должны ли они уйти или остаться. С другой стороны, Дуэн Лин Тянь, что погрузился в культивацию боевого искусства святого ранга, только что проснулся. Сегодня наступил день начала боевых соревнований скрытого тумана. Поэтому люди пика Лин Сюань ушли поздно, так как дожидались его. Свист, свист, свист. Боевой император Лин Сюань вел людей от пика Лин Сюань. Тем временем, Дуэн Лин Тянь шел рядом с Ян Хуэем вместе с двумя девушками. Они привлекли много внимания по пути. Естественно, большинство из них не сводило глаз с двух красавиц. Брат Лин Тянь, остров скрытого тумана, вложил много средств в соревнование. Чемпион получит 10 святых камней. С придыханием оповестил парня Ян Хуэй. 10 святых камней? Глаза Дуэн Лин Тяня загорелись. Он согласился принять участие в боевых соревнованиях скрытого тумана, так как его интересовали святые камни, с помощью которых он мог повысить свое развитие. Теперь, когда он достиг стадии боевого императора, а лекарственная сила пилюли перерождения исчерпала себя, ему было сложно культивировать выше, даже несмотря на свой выдающийся талант. Однако, если бы он обладал святыми камнями, то уже совсем другое дело. Благодаря им он точно сможет заметно быстро поднять свое развитие. Вскоре Дуэн Лин Тянь и остальные достигли океана и направились далеко на север от острова Скрытого Тумана, где проводились боевые соревнования Скрытого Тумана. Хаэм, внезапно Дуэн Лин Тянь прищурился, как будто что-то заметил. Силуэт мчался к ним со скоростью молнии. Свист доносился издалека и с каждой секундой становился все ближе. Лицо Дуэн Лин Тяня стало серьезным, когда человек подошел ближе. Боевой император Ши Ци. Человек выглядел так, будто спасался бегством. Тот самый владелец затерянного каменного леса, боевой император Ши Ци. Глава 1293. Через убийство. Дуэн Лин Тяню достаточно было одного взгляда, чтобы узнать боевого императора Ши Ци. Однако, когда он напомнился, боевой император Ши Ци уже пролетел мимо них. В том числе и боевой император Лин Сюань, и ученики пика Лин Сюань не среагировали на его появление. Ян Хуэй не узнал его, так как тот летел в такой спешке. Затем он продолжил разговор с Дуэн Лин Тянем, но тот прервал его. «Пожалуйста, летите дальше. Мне нужно кое с чем разобраться, так что я догоню вас всех позже», сказал парень Ян Хуэю и двум девушкам через голосовую связь. Он ушел, как порыв ветра, не дожидаясь их ответа. Ян Хуэй слегка приподнял брови, но когда развернулся, парня уже и след простыл. Дуэн Лин Тянь снова оставил его вместе с другими молодыми людьми. Однако Ян Хуэй мог смутно догадаться, что у парня наверняка очень важное дело. Хотя он понятия не имел, в чем оно заключалось, Ян Хуэй понял, что парень хотел разобраться с ним без посторонней помощи. Глубоко вздохнув, Ян Хуэй приказал всем ученикам и двум девушкам следовать за ним дальше. Ли Фэй и Кэр услышали голосовое сообщение Дуань Линтяня, поэтому расслабились и полетели дальше. Они понятия не имели, зачем ему нужно было уйти. А когда он сообщил им причину своего исчезновения, то они успокоились и перестали волноваться. Когда Ян Хуэй, Ли Фэй и Кэр ушли вместе с остальными, Дуань Линтянь отправился в погоню за боевым императором Ши Ци на полной скорости. Он приближался все ближе и ближе к боевому императору Ши Ци. При его нынешнем уровне способности и без духовного оружия, он просто не мог сравниться с боевым императором Ши Ци. Как ни посмотри, а его противник обладал способностями боевого императора четвертого уровня. В отличие от Дуань Линтяня, который сильно полагался на глубокомыслие, то боевой император Ши Ци больше полагался на свою первородную энергию. Это самая важная часть его силы. А при наличии духовного оружия, Дуань Линтянь не был уверен в победе, не изучи он аэрострелу колосса. Боевой император Ши Ци не использовал никакого духовного оружия, когда мчался вперед. Хотя Дуань Линтянь также не использовал никакого духовного оружия, но его сила заметно возросла, поэтому он постепенно сближался с боевым императором Ши Ци. «Мне потребуется некоторое время, чтобы догнать его на такой скорости». Летя на полной скорости, Дуань Линтянь начал хмуриться. Он, казалось, был недоволен своей текущей скоростью. Так как он считал, что летит недостаточно быстро, то начал размышлять над способами решения своей проблемы. Подумав немного, он принял решение. Вытянув руку, он призвал свой черный лук. Тем временем в его правой руке появилась совершенно черная стрела. Согнуть, натянуть и отпустить. Довольно простые движения легко пришли в голову к Дуань Линтяню. Когда он выпустил стрелу из своей руки, чернильно-черная стрела как будто превратилась в молнию, рванув вперед с ужасающе быстрой скоростью. Естественно, то был лишь стартовый темп. Стрела нуждалась во времени, чтобы разогнаться еще быстрее. А когда стрела вылетела, Дуань Линтянь в критический момент ухватился за нее. Он выстрелил, как пушка, направляясь туда, куда летела стрела. Поскольку стрела только набирала ускорение, ее скорость не считалась чрезвычайно быстрой. Таким образом, на подобном импульсе скорости ему не составит труда догнать боевого императора Ши Ци. В процессе он даже взобрался на нее двумя ногами. Они будто приросли к металлу стрелы. Свист. Стрела все еще ускорялась. Она летела все быстрее и быстрее с Дуань Линтянем на борту. Внезапно вокруг его тела появился пятицветный световой щит. Благодаря своему защитному навыку, он блокировал разрывающий свистящий ветер. Без должной защиты ветер мог навредить не только его коже, но и вызвать внутренние раны. Стрела продолжала ускоряться. Вскоре он догнал своего врага. Он не только догнал боевого императора Ши Ци, но и фактически обогнал его. Боевой император Лэй Мин... Боевой император Ши Ци услышал свист, который прошел мимо и обогнул его, а после кто-то преградить ему путь. Выражение его лица резко изменилось, когда он смог ясно увидеть, кто перед ним оказался. Он сперва подумал, что боевой император Лэй Мин передумал и решил прикончить его с концами. Но когда он присмотрелся, то понял, что ошибся. «Ты!» Боевой император Ши Ци снова резко изменился в выражении лица, уставившись в молодого парня в фиолетовых одеяниях, будто увидел призрака. «Похоже, ты все еще помнишь меня, боевой император Ши Ци». Дуань Линтянь повис в воздухе со стрелой в руке. Насмешливо ухмыльнувшись, он ответил: «Это определенно доставляет мне удовольствие». Губы боевого императора Ши Ци дернулись, когда он услышал его слова. Он не мог забыть этого молодого человека. Он помнил ту драку, которая произошла больше года назад. Дуань Линтянь сумел бросить ему вызов с помощью секретной техники из дощечки. Он даже тогда заполучил силу, куда более могущественную, нежели у боевого императора Ши Ци. К счастью, Дуань Линтянь потерял рассудок в ходе боя. В противном случае, боевой император Ши Ци мог отправиться в историю в тот день. И первым делом, имея дело с этим пареньком, боевой император Ши Ци огляделся. Он хотел убедиться, что рядом не скрывается тех двух юных особ, что устроили в свое время хаос в затерянном каменном лесу. Он не мог сравниться даже с самой слабой из них. Естественно, Дуань Линтянь понятия не имел, о чем думает боевой император Ши Ци. Он спросил глубоким голосом, в то время как холодный блеск вспыхнул в его глазах. Тяню все еще в затерянном каменном лесу, боль и беспокойство опалили его внутренности, когда он вспомнил о девушке. Тогда он потерял рассудок еще до того, как ему удалось ее спасти. По словам Ван Ба, он покинул затерянный каменный лес сразу после того, как потерял рассудок и оставил Фэн Тяню в плену. Тяню добровольно отправилась в затерянный каменный лес ради секты, но он оставил ее там в такое критическое время. Хоть он и поступил так неосознанно, он все еще чувствовал себя виноватым. Теперь, когда он снова столкнулся с боевым императором Ши Ци, то думал лишь о Фэн Тяню, а не о возвращении дощечки печати дьявола. Боевой император Ши Ци не ответил Дуань Лин Тяню. Вместо этого в его глазах вспыхнул огонек, а затем он холодно воскликнул. «Я никогда бы не подумал, что твои способности так разительно возрастут за какой-то год. Ты оказался быстрее меня благодаря помощи духовного оружия». Желание убивать грохотало глубоко в его глазах. Он был уверен в одном. Он был уверен, что Дуань Лин Тянь еще не виделся с двумя молоденькими девочками. В противном случае, просто невозможно, что он не имел ни малейшего представления о местонахождении Фэн Тяню. «Я спрашиваю тебя, Тяню все еще в затерянном каменном лесу?» Голос Дуань Лин Тяня похолодел, когда он понял, что боевой император Ши Ци проигнорировал его. «Если что-то случится с Тяню, я, Дуань Лин Тянь, положу конец твоему затерянному каменному лесу». После рыка парня, его фиолетовая мантия затрепыхала. В то же время, он еще крепче сжал свой лук королевского ранга. Пятицветные вспышки молний вспыхнули вокруг него, как бесчисленные электрические змеи. Достаточно было одного взгляда, чтобы ослепить любого, кто наблюдал за ним. «Покончишь с моим затерянным каменным лесом?» Угроза Дуань Лин Тяня сначала ошеломила боевого императора Ши Ци, а затем он громко рассмеялся. Смеялся он очень презрительно. «А ты уверен, что силенок хватит?» Он мог бы испугаться, если бы Дуань Лин Тянь взял с собой юную леди в желтом платье или ту девочку в белом. Однако он не боялся этого паренька одного, несмотря на его ужасающую скорость с духовным оружием. В конце концов, теперь он не владел той загадочной дощечкой, которая давала ему ошеломительную силу. Как только боевой император Ши Ци закончил фразу, свирепый блеск в глазах Дуань Лин Тянь ярко вспыхнул. В то же время, его руки задвигались с молниеносной скоростью. Он поднял лук, натянул тетиву и приготовился стрелять. Весь поток его движений прошел так плавно. Внезапно вокруг его тела зашумело пятицветное пламя. Когда пламя перекинулось на лук и стрелу королевского ранга, большая часть искр собралась на кончике стрелы. Энергия становилась все более и более плотной. Вскоре уже показалось, что наконечник превратился в крошечный шар солнца, от которого даже глаза могли ослепнуть. От шара исходила ужасающая аура. В этот момент улыбка на лице боевого императора Ши Ци исчезла. В его руке появилось длинное копье. Его духовное копье квази-королевского ранга. Энергия пронеслась по его телу, когда он взмахнул копьем, в то время как энергия вокруг него стала похожа на стремительно скользящих питонов, готовых атаковать в любое время. Уверенность – это хорошо, но плохо, когда превращается в высокомерие. Тебе удалось сбежать тогда, но сегодня тебе так не повезет. Жажда убийства росла в сердце боевого императора Ши Ци, поскольку он хотел раз и навсегда прикончить этого мальчишку. Он должен убить его. Если Дуань Лин Тянь однажды встретится с двумя юными особами, то на его собственной жизни можно смело ставить крест. Он внутренне содрогнулся, вспомнив могущество тех двух девушек. Если бы он мог, он надеялся, что никогда больше не увидит их в своей жизни. «Ты хочешь убить меня, то будет зависеть, хватит ли у тебя сил, боевой император Ши Ци». Дуань Лин Тянь ухмыльнулся. Когда он закончил говорить, раздался громкий звон, а воздух заребил. Силовые волны разошлись во все стороны. Громкий звон исходил от тетивы лука Дуань Лин Тяня, а когда раздался звон, стрела получила свободу. Глава 1294. Исчезновение Фэн Тяню и дощечки печати дьявола. Аэрострела колосса. Дуань Лин Тяня выстрелил стрелой, словно молнией. Она летела так быстро, что боевой император Ши Ци не смог вовремя среагировать. Свист. Пум. Почти одновременно послышался свист стрелы, пронзание плоти и низкий стон боли. Боевой император Ши Ци, не отреагировав вовремя, схватился за стрелу. Из его руки обильно текла кровь. Он получил рану. Свист, свист, свист. Выражение лица боевого императора Ши Ци резко изменилось из-за страха перед молниеносной скоростью и силой стрелы Дуань Лин Тяня. В то же время Дуань Лин Тянь выпустил стрелу еще три раза подряд. Скорость пущенных стрел нисколько не уступала первой. Он выстрелил четыре раза, и стрела вернулась к нему четыре раза. Все произошло в считанные секунды. Пум, пум, пум. Пум. Похожие раны появились на всех четырех конечностях боевого императора Ши Ци. Он сильно побледнел. Ты. Теперь он со страхом посмотрел на Дуань Линтяня, испытывая боль. Он не ожидал, что этот молодой человек станет таким могущественным. С их последней встречи прошло едва больше года. Даже без помощи таинственной дощечки, его способности уже превзошли его. Он получил первую стрелу, потому что не успел вовремя среагировать. Позже Дуань Линтянь выпустил стрелу три раза подряд. Хотя он попытался увернуться от стрелы, но у той словно выросли глаза. Она пронзила обе его руки и ноги. Ужасающий и мощный навык стрелы вызвал страх, который исходил из его сердца. Он понял, что перед ним теперь совершенно другой человек. Он не был ровней Дуань Линтяню. Как ты стал таким могущественным? Прошло всего больше года. Хотя боевой император Ши Ци боялся, он также чувствовал нежелание. Человек, сравнимый с муравьем год назад, теперь победил его своими собственными силами. Боевой император Ши Ци чувствовал себя так, как будто он впустую потратил свою жизнь. Дуань Линтянь проигнорировал его реплику и произнес каждое слово с холодным выражением на лице. «Задам вопрос в последний раз. Тянь все еще в твоем затерянном каменном лесу». Когда он закончил вопрос, от него так и сквозило холодной жаждой убийства. Он уже принял решение. Он не будет сдерживаться, если боевой император Ши Ци не захочет сотрудничать. «Она, ее там нет», — немедленно ответил боевой император Ши Ци. Как только Дуань Линтянь закончил вопрос, он был напуган теперь, испытав текущие способности Дуань Линтяня. «Ее там нет», — выражение парня похолодело, когда энергия снова начала бурлить в его теле. Пятицветные молнии бушевали на луке в его левой руке и стреле в правой, источая ужасающую ауру. Чихо забрал ее, немедленно сказал боевой император Ши Ци, содрогнувшись. В этот момент он потерял всякое достоинство эксперта стадии боевого императора. Он больше походил на раненую собаку. Чихо, Дуань Линтянь нахмурился. Чихо, первый почетный старейшина острова Скрытого Тумана. Его статус уступает лишь трем мастерам острова. Тогда он пришел в затерянный каменный лес как посланник острова Скрытого Тумана, чтобы сообщить мне о начале соревнований, ответил боевой император Ши Ци. Тогда же он заметил талант твоей девочки и увел ее с собой. По идее, она должна находиться сейчас на острове Скрытого Тумана. Тяню, на острове Скрытого Тумана? Когда Дуань Линтянь услышал ответ, то стал серьезным. Он спросил глубоким голосом. Ты говоришь правду? Если ты мне не веришь, я готов принести клятву девяти небесных бедствий. Если я солгу, то буду убит небесным наказанием, сказал боевой император Ши Ци. Дуань Линтянь только теперь поверил ему. Услышав его слова, он почувствовал облегчение. С Тянью все в порядке. Более того, он верил, что скоро встретится с Тянью, если примет участие в боевых соревнованиях. Это очень хорошие новости для него. Я не говорил КР и малышке Фэй о Тянью. КР ничего не скажет, но я не уверен, что малышка Фэй не рассердится. Дуань Линтянь почувствовал беспокойство, когда подумал о ревнивой стороне Ли Фэй. Он очень хорошо знал, что он значит для Тянью. У него тоже проснулись чувства к Тянью после многих лет совместной жизни. Он понял, что Тянью заняла часть его сердца, очень близкой к КР и Ли Фэй. Тем временем, боевой император Ши Ци парил в воздухе. Он сильно поправился после приема целебной лекарственной таблетки. Однако потребуется некоторое время, чтобы его проколотые конечности полностью зажили. Он употребил лишь пилюлю восстановления жизни первого ранга. Если бы он владел пилюлей воскрешения королевского ранга Дуань Линтяня, такие незначительные травмы заживали бы в мгновение ока. Хотя он немного поправился, он не осмелился уйти. Он испытывал сложные эмоции, а также страх, пока смотрел на молодого человека в фиолетовых одеяниях. Год назад этот юноша мог сразиться с ним с помощью секретной техники из той загадочной дощечки. Год спустя ему уже не понадобилось никаких секретных техник. Он победил его только своими способностями. Вскоре Дуань Линтянь пришел в себя. Он посмотрел на боевого императора Ши Ци и спросил глубоким голосом. «Где моя дощечка печати дьявола?» «Дощечка печати дьявола». Сердце боевого императора Ши Ци дрогнуло и наполнилось горечью. То, о чем он больше всего беспокоился, наконец-то произошло. Сначала он думал, что если выживет, то сможет отнять у Чжоу и ту дощечку, если о ней не вспомнит Дуань Линтянь. Однако все пошло не так, как он хотел. Дуань Линтянь вспомнил о ней. Значит, она называется дощечка печати дьявола. Боевой император Ши Ци вздохнул. «Ее у меня нет». Боевой император Ши Ци заставил себя улыбнуться, когда он столкнулся с взглядом Дуань Линтяня. «Нет», Дуань Линтянь ухмыльнулся. Естественно, он не поверил словам боевого императора Ши Ци. Просто смешно. Боевой император Ши Ци являлся владельцем затерянного каменного леса. А когда они сражались, он точно узнал о шокирующей тайне той загадочной дощечки. Он помнил, что оставил дощечку в затерянном каменном лесу, а боевой император Ши Ци сказал, что ее у него нет. Кто бы в это поверил? Ее у меня нет. Боевой император Ши Ци выдавил из себя улыбку. Он догадывался о ходе мыслей Дуань Линтяня. «Я признаю, что я завладел ей, когда ты тогда сбежал. Однако, пока я изучал дощечку, меня обманул Чжоуи. Он заменил настоящую на поддельную, а оригинал забрал. Могу принести клятву девяти небесных бедствий». В глазах боевого императора Ши Ци вспыхнуло намерение убить, когда он говорил. Естественно, жажда убийства была нацелена не на Дуань Линтяня, а на Чжоуи. «Чжоуи?» Дуань Линтянь нахмурился. «Это он похитил Тяню и привел ее в твой затерянный каменный лес? Разве он не твой личный ученик? Он был моим учеником. Однако с того момента, как он обманул меня и забрал дощечку печати дьявола, он больше не мой личный ученик. Он больше не принадлежит затерянному каменному лесу», — ответил боевой император Ши Ци. «Тебе удалось его найти?» — спросил Дуань Линтянь глубоким голосом. «Я искал его, но безрезультатно. Однако, я видел его сегодня», — честно сказал боевой император Ши Ци. Он мог догадаться о цели пребывания на острове Дуань Линтяня. Видимо, он тоже решил принять участие в боевых соревнованиях скрытого тумана. Дуань Линтянь встретится с Чжоуи, даже если он не раскроет ему эту информацию. Поэтому он решил рассказать ему. Он мог таким образом выслужиться перед Дуань Линтянем. Кто знает, может, тогда он пощадит его жизнь. «Ты видел его сегодня, на острове скрытого тумана?» — спросил Дуань Линтянь, немного удивленно. «Да», — боевой император Ши Ци кивнул. «Он на острове скрытого тумана. Он приехал для участия в боевых соревнованиях, но с другим боевым императором с облачного континента. И тебе не удалось вернуть дощечку печати дьявола?» Дуань Линтянь нахмурился. «Боевой император за его спиной намного сильнее, чем я». Боевой император Ши Ци раскрыл все детали, включая угрозу Чжоуи, его планы и его страх перед боевым императором Лэймином. «Боевой император Лэймин?» Дуань Линтянь кивнул и равнодушно взглянул на боевого императора Ши Ци. «Раз уж ты так стараешься помочь, я не стану убивать тебя. Надеюсь, мы не встретимся снова. В противном случае, я не буду проявлять к тебе милосердия». Узнав о местонахождении Тяню и дощечки печати дьявола, Дуань Линтянь с нетерпением хотел отправиться к месту проведения боевых соревнований скрытого тумана. Он был уверен, что найдет дощечку печати дьявола там. Однако в случае с Тянью он рассуждал иначе. Поскольку Тянью забрал первый почетный старейшина острова скрытого тумана, даже если она не участвует в сегодняшнем соревновании, она определенно будет там, — предположил Дуань Линтянь. Однако он не знал, что Фэн Тяню вместе с первым почетным старейшиной острова скрытого тумана Чихо покинули остров по определенным причинам. Дуань Линтянь приготовился уходить. «Постой!» — боевой император Ши Ци остановил Дуань Линтянь. «Что еще?» Дуань Линтянь нахмурился. «Я твой должник, раз ты не убил меня сегодня. Хочу кое-что тебе рассказать», — сказал боевой император Ши Ци. Он продолжил говорить, а Дуань Линтянь с любопытством посмотрел на него. «На самом деле, не так давно в мой затерянный каменный лес пришли два могучих эксперта стадии демонического императора. Какое это имеет отношение ко мне?» Дуань Линтянь нахмурился еще сильнее. У него не было времени слушать бессмысленный лепет боевого императора Ши Ци. «Они пришли за тобой». Однако следующие слова боевого императора Ши Ци ошеломили Дуань Линтяня. «Они пришли за мной? Кто они такие?» Два эксперта стадии демонического императора. Но в своей жизни он еще не пересекался с неизвестными демоническими императорами. «Я не знаю, кто они. Молодая девушка и девчушка. Юная леди носила желтое платье и выглядела лет на 15 или 16, в то время как маленькая девочка носила белое платье». Глава 1295. Боевой император Цин Сюань. Девушка в желтом платье, озорная, знакомая фигура мгновенно появилась в сознании Дуань Линтяня после того, как он услышал боевого императора Ши Ци. «Хань Сюинай». Сюинай вернулась. Глаза Дуань Линтяня просияли. Ему было нетрудно догадаться, что девушка в желтом платье скорее всего Хан Сюйнай. Он посмотрел на боевого императора Ши Цзи и спросил: «А что насчет маленькой девочки в белом платье? Какие-то отличительные особенности?» Как к ней обратилась девушка в желтом платье? Боевому императору Ши Цзи потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить детали. Девушка постарше назвала ее малышкой белой. Малышка белая. Дуань Линтянь остолбенел. Он просто предположил ранее, что девушка в желтом платье Хан Сюйнай. Однако теперь он был уверен. Разве малышка белая не маленький белый питон? Похоже, что малышке белой удалось превратиться в человека, и она приняла форму маленькой девочки. Дуань Линтянь слегка улыбнулся. Малышка так выросла с того времени, что он невольно предался сентиментальности. Сюйнай привела малышку белую. Интересно, а малышка золотца и малыш черный тоже вернулись? Дуань Линтянь не мог не вспомнить еще о двух непоседах. Тогда трех малышей увела с собой Хан Сюйнай. Их не было так много лет. После того, как Дуань Линтянь услышала их возвращение, воспоминания, скрытые глубоко в тайниках его разума, всплыли на поверхность. «Когда закончу с делами на Святых Островах Заморья, то вернусь вместе с Кэр, малышкой Фэй и Тянью обратно на Облачный континент. После стольких лет, я действительно соскучился по ним». Дуань Линтянь планировал в своем сердце. Силуэты Хан Сюйнай и трех маленьких ребятишек мелькали в его сознании один за другим. По словам боевого императора Ши Цзи, кажется, Сюйнай выглядит все так же. Что касается трех малышей, то боюсь, я не смогу узнать их сейчас, так как они превратились в людей. Сердце Дуань Линтяня колотилось от предстоящей встречи. «Ты сказал, что они эксперты стадии демонического императора». Дуань Линтянь решил уточнить. «Девочка в желтом платье явно руководила. Маленькая девочка в белом платье легко победила меня. С ее силой она могла убить меня при желании». Боевой император Ши Цзи горько улыбнулся и сказал: «Хочешь сказать, что они не являются демоническими императорами? Хотя эксперты стадии боевого монарха и могли остановить старение, но девушка в желтом платье выглядела только на 16-17 лет».